Глава 13. О первой ночи. Я снова полностью зрячая. Это была вспышка. Как из абсолютного мрака сразу выйти на свет. Я часто заморгала, привыкая. Меньше всего я хотела смотреть на беса. Но его фигура заполняла собой все пространство. Не было комнаты, мира за окном, вообще ничего. Только он, прямо напротив меня. Я увидела его четко, сразу всего. Все верно. На нем лишь бриджи и железные наручи. Он то ли забыл, то ли не пожелал их снять. Стоило взглянуть на беса, и по телу прокатилось тепло, как если бы любовный напиток активировался в моей крови. Неужели все напрасно? Сейчас, сию секунду, меня накроет любовью к этому чудовищу. Не могу поверить, что это конец. Я забыла, как дышать, двигаться и думать. Я просто ждала. Чего? Своей гибели или любви? В моем случае эти понятия равносильны. Никогда еще такое светлое чувство, как любовь, не вызывало столько негативных эмоций. А ведь было время, я мечтала о том, как влюблюсь и буду счастлива со своим избранником. Возможно, мечта сбудется прямо сейчас. Бес протянул руку и коснулся моей щеки. Слегка погладил, словно потрепал одобрительно щенка по загривку. Меня передернуло. Пусть уберет от меня свои испачканные в чужой крови руки. Внезапно до меня дошло. Новоиспеченный муж по-прежнему вызывает во мне отрицательные эмоции. Я едва не разрыдалась от облегчения. Сработало. Напиток любви, проклятая амброзия легионеров, на меня не подействовала. Ведьма не подвела. Ее сила поистине колоссальна. Право, неловко, что я в ней сомневалась. Я не сдержала улыбку триумфатора. Уголки губ сами тянулись вверх. Я это сделала. Обманула любовный напиток. Возможно, первая во всем мире. Но какие перспективы моя победа открывает перед женщинами долины? Мы можем освободиться. Разве это не прекрасно? Я так увлеклась фантазиями, что забыла о муже. Казалось, с ним покончено. Амброзия на меня не подействовала. А значит, я ему не нужна. Ведь так? Настолько жестоко я еще не ошибалась. Жена приветствует меня улыбкой. «Мне это нравится». Голос беса выдернул меня из грез, в которых я спасала долину от легионеров. «Хочу, чтобы отныне ты всегда улыбалась, увидев меня». Я открыла рот, чтобы сказать мужу, что он может сделать со своими желаниями, но слова так и не сорвались с губ. Все потому, что бес, схватив меня за затылок, резко привлек к себе и запечатал губы поцелуем. Неожиданность и шок парализовали меня. Несколько мгновений я просто стояла без движения, позволяя мужу все. Не знаю, как целуют другие мужчины, но бес словно устанавливал превосходство надо мной, показывал, кто здесь хозяин. Жесткие губы сминали мои, руки держали как тиски, пальцы впивались в кожу. Бес целовал меня не потому, что хотел, а потому, что мог. Вряд ли поцелуй доставил ему наслаждение. Скорее, моральное удовлетворение. Он как будто ставил на мне клеймо. Давал понять, что я — его собственность. Именно эта мысль привела меня в чувство. Я дернулась и уперлась ладонями в грудь мужчины. Не хочу. Пусть даже поцелуй на миг заставил меня почувствовать себя женщиной. Что-то такое встрепенулось в душе. Отозвалось. Но я тут же затолкала это поглубже. Просто это первый поцелуй в моей жизни. Только и всего. Я отреагировала на новые и необычные ощущения. Натолкнувшись на мое сопротивление, бес отстранился и заглянул мне в лицо. Между его бровей залегла хмурая складка. Муж был озадачен. Не такого он ожидал. Где же заверение в любви и готовность сделать все, что он пожелает? «Хватит!» Я попыталась скинуть его руки с себя, но кто я и кто он? Естественно, ничего из этого не вышло. Бес по-прежнему держал меня в объятиях. И я чувствовала. Мужчина уже готов к продолжению. Амброзия еще не подействовала. Сразу догадался он. Я подумала. Вот сейчас все решится. Он меня отпустит. Но и тут ждало разочарование. Вместо того, чтобы потерять ко мне интерес, Бес потянул сорочку с моих плеч. «Ничего, такое бывает», — пробормотал он. «Что значит «бывает»?» «То есть первая брачная ночь для невесты не обязательно проходит под любовным напитком. Видимо, иногда все случается иначе, больно и жестко. Я боролась за сорочку так, словно от нее зависела моя жизнь. Под тонкой тканью ничего нет, только мое обнаженное тело. Не хочу, чтобы бес смотрел на меня, не говоря уже о том, чтобы трогал. Я молотила мужа по груди кулаками, но он с легкостью отбрасывал мои руки в стороны. Пыталась укусить, увы, тщетно. Мои пинки тоже его не беспокоили. Мне нечего было ему противопоставить. Ткань трещала недолго. На самом деле, бес порвал ее практически в одно касание. Вскоре на мне остались лишь обрывки некогда ажурной дорогой сорочки. Это немного подорвало мой боевой дух. Но я по-прежнему была далека от того, чтобы сдаться. Не на ту напал. И все же в этот момент я пожалела, что амброзия на меня не подействовала. Лучше бы я хотела этого монстра и легла с ним в постель добровольно, чем вот так. «Дикарка!» — усмехнулся муж и наклонился к моей шее. Горячий язык проложил влажную дорожку на коже, добравшись до уха. Бес прикусил мочку, а затем прошептал. «Не представляешь, как я ждал этой ночи. Наконец ты моя!» Именно после этих слов я окончательно осознала. Его не остановить. Он слишком пьян, возбужден и настроен получить желаемое. Бес забросил меня на плечо. Я даже ахнуть не успела, как увидела мир вверх ногами. Несколько широких шагов, и мы у кровати. Муж не опустил меня на постель, а бросил с высоты своего тела. Я полетела вниз спиной, раскинув руки. Хорошо бы подо мной была не мягкая перина, а камни мостовой. Это не самый плохой способ все закончить. Но кровать приняла меня нежно. Матрас слегка спружинил под весом тела. И вот я уже лежала перед мужем абсолютно нагая. Жадный взгляд красных глаз пробежал по мне и словно пригвоздил меня к кровати. Я замерла, как испуганный зверек, у которого одна защита — притвориться мертвым. «Превосходно!» — похвалил бес. «Ночи с тобой не будут мне в тягость». «Ну надо же! Какой комплимент! Как будто меня волнует его удобство. Я вообще не просил об этом замужестве. Мог выбрать любую другую, я бы не расстроилась. Бес подарил мне небольшую передышку. Возможно, чтобы я смирилась с неизбежным. Оставив меня в покое, он принялся зубами расстегивать ремни, удерживающие наручи. Один за другим они, звякнув, упали на пол». Я не могла просто лежать и смотреть, как он собирается сделать меня своей. Упершись пятками в матрас, я поползла по кровати прочь от беса. Но он быстро сориентировался, схватил меня за ногу и притянул к себе. Я дернулась. Не вырваться. Горячие пальцы мужа плотным кольцом сомкнулись вокруг моей лодыжки. Тогда я попыталась его легнуть, но он ловко увернулся. «Знаешь, я рад, что амброзия еще не подействовала», — заметил он. — Так даже интереснее. Я задумалась. Может, изобразить послушание? Пусть думает, что любовный напиток сработал. Вот только вряд ли это остановит беса. Он всерьез намерен консумировать брак. Я не могу ему в этом отказать. Все-таки он мой муж. Вариантов у меня было не так много. Я решила рассказать правду. Пусть знает, что амброзия меня не берет. Вдруг это что-то изменит. Чтобы ты знал, «любовный напиток не подействует на меня», — заявила я. «Никогда!» «Поверь, скоро он сработает». Бес как будто не слышал меня. «Ты не понял. Я точно знаю. Я готовилась». Я говорила сбивчиво. Все потому, что мужчина в этот самый момент стаскивал бриджи. «Смотри на меня». Проигнорировал он мои слова. «Хочу видеть твое лицо». Он зря тратил время на приказ. Я бы все равно не смогла оторваться от его пылающих глаз. Неужели все будет вот так? Не верю, что это происходит на самом деле. Только не со мной.